ветер смеется, вертятся листья, жизнь улетает в бездну со свистом. Карты летят, да не теми мастями, и вновь уводят кривыми путями. Только муза вольная не ведает покоя, и несется волнами да за ночной звездою. И лишь мне как будто бы ночью сей не спится, да окурок грустно так искоркой дымится. Серою птицей вылетит в окна все то, что некогда пело так звонко, и не поманит снова рукою ангелу краткою в небо ночное. Только муза вольная не ведает покоя, и несется волнами да за ночной звездою. И лишь мне как будто бы ночью сей не спится, да окурок грустно так искоркой дымится. Нервной струною мечется сердце, но никуда ему боли не деться. Пьяные лица застыли напротив, и жизнь застряла на повороте. Только муза вольная не ведает покоя, и несется волнами да за ночной звездою. И лишь мне как будто бы ночью сей не спится, да окурок грустно так искоркой дымится.